К верхней перекладине прибита табличка. Прочитав надпись, Дэвид не мог не улыбнуться. Под словами «злая собака» шло предупреждение по-английски: «Без предварительной договоренности вход посетителям воспрещен». И как бы удостоверяя, что не следует легкомысленно относиться к этим словам, ворота оказались запертыми с внутренней стороны на висячий замок. Видимо, о его сегодняшнем приезде просто забыли. На миг он пришел в некоторое замешательство. Да не забыл ли вообще старый черт, что Дэвид должен приехать? Он стоял в густой тени, вглядываясь в солнечное пространство за воротами. Да нет, не мог он забыть, ведь на прошлой неделе Дэвид отправил ему коротенькое, напоминающее о договоренности письмо, еще раз поблагодарив старика и повторив, что с нетерпением ждет встречи. Совсем рядом, с одного из деревьев у него за спиной, раздалась птичья трель. Странный, высокий, трехсложный зов, словно кто-то неумело наигрывал на оловянной дудочке. Он оглянулся, но птицы не увидел. Птица явно не английская. Странным образом эта мысль заставила его вспомнить, что он-то ведь англичанин. Есть там злая собака или нет, не к лицу ему. Он пошел назад к машине, выключил мотор, запер двери, вернулся и перелез через ворота. Дэвид шагал по въездной аллее через сад, меж старыми деревьями, ветви которых были усыпаны кислицей и мелкими красными яблоками, годившимися разве что на сидр. Ни лая, ни рычания, ничто не говорило о присутствии собаки. Дом, мануар, стоявший в полном одиночестве, словно остров посреди океана огромных дубов и буков, не оправдал его ожиданий. Может быть, от того, что Дэвид не очень-то владел французским и почти не знал Франции за пределами Парижа, слово «мануар» он воспринимал прежде всего зрительно, потому и переводил на английский как «мануар хаус» — «замок». На самом же деле этот «замок» больше походил на старую ферму зажиточного хозяина. Ничего особенного аристократического в его фасаде не было. Светлая, красновато-желтая штукатурка, по ней широкой клеткой перекрестие более ярких красноватых планок и резким контрастом на этом фоне темно-коричневые ставни окон. От восточного торца под прямым углом отходил небольшой флигель, явно более поздней постройки. Но этот нехитрый ансамбль обладал каким-то особым очарованием. Небольшой старый дом имел свое лицо, свой собственный характер, создавал ощущение доброй надежности. Просто Дэвид ожидал увидеть что-то гораздо более грандиозное. С южной стороны к дому примыкал усыпанный гравием двор, герани у подножия стены, два разросшихся куста вьющихся роз, стайка белых голубей разбрелась по крыше. Все ставни были закрыты. Дом спал. Но главный вход, весьма необычно оказавшийся не в центре дома, а ближе к западному торцу, с геральдическим каменным щитом над дверью, детали герба давно стерло время, был оставлен открытым. Дэвид осторожно прошел ко входу по гравию двора. Ни дверного молотка, ни звонка обнаружить не удалось. К счастью, не удалось обнаружить и злой собаки, о которой предупреждала грозная надпись. Он увидел холл с выложенным каменными плитами полом, дубовый стол у древней деревянной лестницы, ведущей наверх, с истертыми и покривившимися прямо-таки средневековыми перилами. За нею, в противоположном конце дома, в раме другой распахнутой двери, открывался солнечный сад.